Катит шарик скоробей из навоза и песка. Покопаешься в себе — все одно, одна тоска. Вот усмешка на губе, вот чернила, вот февраль. Покопаешься в себе — то аптека, то фонарь. Грибоедов на арбе едет Пушкина встречать. Покопаешься в себе — и охота закопать.